Глава 8. Сентябрь 2006 года. Очередное воскресное утро. Идти никуда не хочется, да и в голове мысли крутятся, как помочь Кольке Елисееву в его рейсерском мэджик-боксе. Нисколько не профессионал, даже не любитель автомобильной техники, Гришка вообще не фанател по моделям машин, их характеристикам и прочим финтифлюшкам. Делать нечего, надо идти к Богдану, который хоть что-то сможет посоветовать. Богдана он нашел в его неизменной мастерской. На этот раз мужчина ковырялся в каком-то ржавом корпусе размером с небольшой ящик, только с угловатыми краями и непонятной загогулиной, выпирающей в сторону на добрый десяток сантиметров. Тщательно работая мелким напильником и шкуркой, Богдан даже не обратил внимания на стоявшего в дверном проеме Гришку, пока тот громко не прокашлялся. Так бы и до вечера голову не отрывал от стола. «Доброе утро», — вежливо произнес подросток, проходя в мастерскую. «Не занят, дядя Богдан?» «Все-таки умеешь задать правильный вопрос», — проворчал Богдан, отрываясь от работы. Подумав немного, снял очки с носа и привычным движением затолкал их в кармашек халата. Как только он прозвучал, вот совпадение. У меня сразу появилось свободное время. Чего хотел? Нисколько не смущаясь от такой словесной тирады, Гришка вспрыгнул на верстак, поболтал ногами. Проблема одна нарисовалась. «А чем я тебе помочь могу?» – удивился управляющий. «У нас как бы разные сферы деятельности». «Да я не о магии», – махнул рукой Гришка. Как улучшить функционал гоночного автомобиля? На что лучше обратить внимание? Топливо, ходовая часть, шасси. Ого, решил купить авто? Не рановато ли? Богдан заинтересовался и отбросил шкурку в сторону. Вытер руки тряпицей и приготовился слушать. Да это не для меня. Старшие кадеты в школе попросили посодействовать. Спорткар «Фортуна». «Кучеряво живу у Тариста», — покачал головой Богдан. «Так что за проблема?» «В октябре будут гонки. В машине переделали все, что смогли, но нужного результата так и не добились. Были тестовые заезды. Фортуна приходит то третий, то четвертый. Чего-то не хватает». «Магию разрешено использовать?» — деловито спросил мужчина. «Конечно, за счет этого и получается разрыв». «А твои старшие друзья что именно улучшили? Качество топлива?» «Конечно, первым делом на это внимание обращали. Потом трансмиссия, колеса, весь движок укрепили защитными рунами от внешних атак, запитали своей магией. Там, говорят, работали клановые маги». «Ну, от меня что ты хочешь?» – удивился Богдан. «В обычных условиях я бы нашел решение, а так...» Он развел руками. «Подожди, а воздействовать на чужие машины можно?» «Нежелательно. Если выяснится, что применялась магия в ущерб здоровью участника гонки, виновного найдут по остаткам ауры», — огорченно поморщился Гришка. «Ну, тогда воздействуй на внешние обстоятельства», — почесал переносицу мужчина. «Их можно прикрыть обычными природными условиями, какими-то форс-мажорами, не знаю». Можно, например, сделать так, что машина в определенном месте начнет пробуксовывать, теряя драгоценное время. А форсированные движки уже не в моде? «Да стоят они чуть ли не на всех карах», — махнул рукой Гришка. «Только к этим движкам столько магических наворотов навыдумывали. Я спрашивал местных ребят, которые балуются тюнингом. Бесполезное дело, говорят. Клановые маги, особенно те, кто увлекается автомобилями, так улучшили ходовые качества, мне там делать нечего». «Вот я и говорю, воспользуйся природными стихиями», — хмыкнул Богдан. «Минимум подозрений, устрой накануне дождь или еще какую пакость. Ты, кстати, был на полигоне, где они гоняют?» «Нет», — Смутился Гришка, поняв, чего ему не хватало. «Действительно, а почему он до сих пор не съездил туда? Что ему мешало?» «Тогда смотаюсь по-быстрому, прикину». «Вот так и сделай, а потом приходи, потолкуем». Богдан с облегчением склонился над своей странной деталью и любовно стал водить шкуркой по заскорузлой поверхности. Занятый своими мыслями Гришка даже не поинтересовался, что делает Богдан. Выскочив из мастерской, он набрал номер Елисеева и, едва дождавшись сонное «Алло», выпалил в трубку. «Сможешь сейчас отвезти меня на ваш гоночный полигон? Идеи появились, но я хочу все своими глазами увидеть». «Сейчас не смогу», — голос Кольки отвердел. «Я еще сплю». «Ладно, через полчаса подъеду, жди». Метнувшись к себе, Гришка нацепил на себя спортивный костюм, который пора уже было стирать. Подумав, что наверняка придется лазать по оврагам или сопкам, махнул рукой. «Приедет домой, постирает». Выскочил в коридор и столкнулся с Настей, еще в пижаме, спускающейся по лестнице вниз. Она отчаянно зевала, но при виде кузена оживилась. «Ты куда это, братик, намылился?» — с подозрительным интересом спросила девушка. «Глазки-то горят». «По делам, сестричка». Тон ответил Гришка и попробовал проскочить мимо, но едва не уткнулся в выпятившую грудь Настю. Отчаянно покраснел, а эта чертовка, уперев руки в бока, даже не шелохнулась. Только в глазах мелькнули искорки торжества и превосходства женских чар. «Колись!» «Ну, Настя, потом, меня ждут!» — попробовал поплакать Гришка. «Да ладно, еду в Новопосельский район. Колька Елисеев должен за мной заехать». «Чудны твои дела, Всевышний», — пробормотала Настя, распахнув глаза. «Ты же с этим Ариста все время цапаешься, а тут вдруг решил с ним какие-то делишки замутить. Что вы за Амуром забыли? Это же приграничная зона». «До границы 150 километров, Настя. Ты чего? Пропусти уже». Неожиданно для себя он чмокнул в теплую щеку девушки и, пока та от растерянности хлопала глазами, прошмыгнул в образовавшуюся брешь, на ходу крича, что обязательно расскажет, куда и зачем ездил. «Дурачок», — потрогала щеку Настя и задумчиво хмыкнула. «Надо бы с этим Елисеевым познакомиться поближе. Какая-никакая перспектива. Лишь бы Гришенька не напортачил». Красная с хищными обводами приземистая «Фортуна», грозно порыкивая мотором, уже ждала его возле ворот. Гришка даже не успел полюбоваться машиной, нырнул в открытую хозяином дверь. Плюхнулся на необыкновенно удобное и мягкое кожаное кресло. «Ты чего такой взъерошенный?» – удивился Колька. «Тебя кошки драли?» «Да», – махнул рукой Гришка. «Старшая сестра пыталась узнать, куда я уезжаю. Слушай, классная у тебя тачка. Сколько лошадок?» 600, Елисеев покачал головой. «Двойной турбонаддув. Сотню набирает за 3,5 секунды. Я же говорю, машина добрая, но не хватает мощи». «Да какую тебе еще мощь надо?» – удивился Гришка, вжимаясь в мягкое кожаное кресло. Рванувшая с места «Фортуна» дала перегруз, что было довольно необычно для привыкшего к другой езде подростка. «Прет, как носорог. Ого! Чувствую, волхвы поработали, да? Все аурным коконом прикрыто. Рунные скрипты на движке, топливная система отлажена. Ну и что тебе еще надо?» «Хотели поднять до 600,5», — помрачнел Елисеев, выруливая на широкий проспект, тянущийся параллельно набережной. Движок радостно заревел, почувствовав свободу, и «Фортуна» понеслась по шоссе, еще не заполненному транспортом в такой ранний час. Обычно в воскресный день начинался массовый исход из города в лес или на амурские пляжи и острова. Но сегодня то ли они раньше выехали, то ли горожане еще нежились в своих постелях. Олька сполна воспользовался возможностью продемонстрировать ходовые качества своей дорогущей игрушки. И, надо признать, Гришка был впечатлен. За несколько минут они проскочили проспект и свернули на набережную, откуда лежал прямой путь до моста и дальше за реку. Солнце уже вынырнуло из-за сопок и старательно согревало сентябрьский стылый воздух, отдавая последнее тепло людям, животным и земле. Амурский мост, величаво раскинувшийся с одного берега до другого, блестел пилонами и стальными ребрами, пропуская через себя возрастающий поток машин. «А какие руны ставили на корпус?» — вдруг вспомнил Гришка. «Кажется, скандинавские». Елисеев слегка сбросил скорость. «Я вспомнил, что ты говорил о несоответствиях рунологических школ и посоветовал нашим волхвам нанести славянские скрипты». «Ну и?» — скептически спросил Григорий, догадываясь, чем закончилось дело. «Засмеяли меня, вот что. Я намекнул, что не с потолка взял теоретические выкладки, а проверенные в деле руны. Тебя не стал засвечивать». «Спасибо, было бы лишним ссылаться на меня. И так под колпаком у старика». Колька весело рассмеялся. Вел он машину легко, даже играючи, едва касаясь пальцами рулевого колеса. Григорий догадывался, почему фортуна не рыщет по дороге из стороны в сторону при таком пренебрежительном хвате. Магическое усиление на рулевой привод и защитные модули от дурака надежно держат кар на дорожном полотне. Вздумай сейчас сколько оторвать руки от баранки, фортуна даже не рыскнет, а продолжит ехать прямо. Магический автопилот, чем не патент? Решив проверить догадки, молодой волхв спросил. «А без рук пробовал?» и кивнул на руль. «С чего бы?» – удивился Колька. «Я больной, что ли? На велике могу без проблем. Странные вопросы задаешь, мелкий». «Да техника вождения у тебя четкая», – польстил Гришка. «Ну так, с 10 лет сел за руль», – похвастался старший кадет. «Ясно. Не догадывается о хитроумной защите. Видимо, клановые волхвы знали о рисковой манере наследника рода водить машины. Вот и внесли некоторые усовершенствования. Ладно, он тоже об этом говорить не будет». Фортуна махом преодолела мост и сразу после выезда с него оказалась на развилке. Колька уверенно свернул направо, проскочил под эстакадой, по которой ходили трамваи, и дал газу. Уже через 10 минут они съезжали вниз по грунтовой дороге. Гришка с опасением подумал, что из-за низкой посадки кар может словить брюхом какой-нибудь камень. Словно прочитав его мысли, Елисеев успокоил. «Дорогу зачищали бульдозером, а потом грейдировали, сейчас по ней можно без опаски ездить. Раньше такие валуны встречались». «А полигон тоже под бульдозер пустили?» «Увидишь», — загадочно ухмыльнулся Колька. Взревев мотором, кар проскочил по дороге между нагромождением небольших холмов, поросших мелким кустарником и выгоревшей на летнем солнце травой. И неожиданно перед Гришкой открылась плоская, как стол, местность, перерезанная длинной и широкой бетонной полосой, протяженностью не менее 3 километров, как прикинул волхв. Похоже на аэродром. Вон и двухэтажное здание с выбитыми стеклами и проржавевшими вышками прожекторов. Чуть дальше брошенные вагончики для обслуживающего персонала. «Это аэродром, да?» «Ага, он и есть», — кивнул Колька и лихо проскочил мимо покосившихся распахнутых ворот, состоящих из нескольких жердей, импровизированного шлагбаума из такой же почерневшей жерди, и по накатанной дороге доехал до полосы. «Здесь раньше дислоцировалась наша авиация, когда Маньчжур выдавливали на юг. Нужен был аэродром подскока, но решили забетонировать полосу, чтобы дожди не мешали взлету. Потом, до 50-го года, стоял 35-й отдельный разведывательно-авиационный полк. Только после договора с Китаем и разграничения спорных территорий летунов перевезли за Амур к постоянному месту дислокации. «Историю хорошо знаешь», – похвалил Гришка, удивленный тем, что взбалмошный и развязный старший кадет осведомлен о событиях полувековой давности. Может, это только из-за использования старого аэродрома в качестве гоночной трассы возникло желание узнать историческую подоплеку местности. Гришка вот и не подозревал, что здесь существует заброшенный аэродром. «У меня по истории государства 5 баллов», – польщенно улыбнулся Елисеев. «Все, приехали. Можешь вылезать и осматриваться». Надо признать, Гришка был немного разочарован. Он в своих планах рассчитывал на пересеченную местность, изобилующую резкими нырками и поворотами дороги, где можно было привести в действие свои наработки. А так, получается, ребята просто гоняют по прямой. Вон даже тормозные следы от шин видны, широкая поперечная желтая полоса с надписью «Старт». «По какому принципу соревнуетесь?» – жмурясь от яркого солнца, поинтересовался Гришка. «Да какой принцип?» – пожал плечами Елисеев. «Сначала кидаем жребий, выбираем пары. Победитель проходит дальше, где снова жеребьевка. И так до финала». «Да», – уперев руки в бока, неопределенно промычал Гришка. «Никакого размаха для творчества». «В чем проблема?» – насторожился старший кадет. «Слишком все открыто», – признался Григорий. «Я хотел воспользоваться ландшафтом местности, а на открытой бетонке ничего не выйдет». «А что хотел?» «Использовать компоненты стихии, вроде природных ловушек или изменения ауры физических тел», – пояснил Гришка. «Можно деформировать каркас шин или кузова, чтобы увеличить площадь давления встречного ветра. В общем, пространства для маневра очень мало». «Да хреново», – заметно помрачнев, согласился Колька. «А если воздействовать ментально на водителя?» «Хотя нет, сразу просекут хитрость. Ментальная атака в любом случае будет отбита, тем более у многих амулеты, да и почувствует атаку». «Амулеты работают синхронно с аурой, так?» Гришка почесал макушку. «Когда только ветер успел надуть в волосы песок». «Пробиваем ауру с помощью инфернального щупа и запускаем вирусы. Водитель начинает испытывать ни с чем не сравнимые эмоции от происходящего». Елисеев выпучил глаза, глядя на разглагольствующего младшего кадета. Нет, он слышал от других, что Старецкого иногда заносит. Но чтобы самому услышать дикий бред про какой-то инфернальный щуп, что это вообще такое? В памяти сразу всплыли разговоры волхвов про отшельников-некромантов, прячущихся где-то в Васюганских болотах и далеко на севере, чтобы их не достали и не мешали работать с материалом. То еще отребье. Откуда малой нахватался странных терминов? «Ты ничего не попутал?» – осторожно спросил Колька, впавшего в задумчивость младшего кадета. «А? Нет, прикидываю, как лучше соорудить пробой». «Для чего тебе пробой? Нежить собрался вызывать». Гришка неожиданно для него расхохотался. До него, кажется, дошло, почему Елисеев так резко побледнел. Не переставая смеяться, молодой волхв оперся рукой о капот машины, чтобы не упасть. «Не злись, Колян», — отдышавшись, ответил Григорий. «Это я для себя называю модель, которую применю в гонках. Никакой опасности и вреда здоровью для участников, гарантирую». «Тогда в чем смысл?» «Я могу лидеров во временной кокон посадить», – не стал вдаваться в технологические подробности Гришка. «Недолго, на 2-3 секунды. Твое дело держаться за ними и в нужный момент финишировать первым. Если кто-то из волхвов почувствует неладное, он все равно не докопается до истинных причин. На глазок такое не определить. В динамике вообще трудно будет разглядеть резкую остановку лидеров. Там нужно-то мгновение». «Серьезно? Ты можешь сделать такое?» – не поверил Колька, лихорадочно доставая из кармашка рубашки пачку с сигаретами. Выудил одну и зажал фильтр зубами. А вот рука, держащая зажигалку, дрожала. «У меня есть наработки», – пожал плечами Гришка. «Думаю, получится». «Ни хрена себе!» — пыхнул дымом парень. «Да ты монстр, старецкий! Какой ранг тебе поставил старик?» «Четвертый», — усмехнулся Гришка. «Темнит, архимаг!» — тоже расплылся в улыбке Елисеев. «Ох, темнит! Он на тебя ставит, хочет с твоей помощью поднять авторитет гимназии. А на выпускных перед коллегией окажется, что у тебя уже шестой или седьмой». «Да я вообще не парюсь». Старший кадет хохотнул от избытка чувств и щелчком отправил недокуренную сигарету в пожухлую траву. «Поехали домой, раз ты уже все решил». «Подожди, надо посмотреть, где мне разместиться». Григорий завертел головой, осматривая куцые разваленные вагончики и здание контрольного пункта. «На вышку во время гонок никто не залезает?» «Да постоянно народу хватает, сверху-то хорошо видно. Но там обычно позиции занимают волхвы и изгоняют всех любопытных на землю. Может, на вагончике пристроишься? Там всякого хлама хватает, никто и внимания не обратит». «Не стоит рисковать», — поморщился подросток. «Куча волхвов в одном месте, почти на их глазах. Да там такой энергетический хаос от аур будет, сами не разберутся, что к чему». Гришка сел в машину и долго думал. Заговорил, когда Фортуна, рыча на всю окрестность, выскочила на мост. «За день до гонок привезешь меня сюда, спрячусь в километре от аэродрома. Я там видел подходящую сопку с леском. Оборудую точку, проведу эксперимент. Думаю, все получится». «Километр от полосы?» «Ну, может, и чуть больше. Откалибрую расстояние, прикину нужную точку, откуда буду воздействовать. Да, еще мне бинокль понадобится». «Найду», — твердо пообещал Елисеев. «Самый лучший, какой есть». Гришка был уверен в своих способностях, ведь радиус воздействия его силы доходил до 3 километров. Но как поведет себя новая разработка, да еще связанная с проникновением из инфернального пространства, оставалось только догадываться. Риск был, но Гришка надеялся, что за целый день, находясь в безлюдной местности, он найдет приемлемый вариант. Тайный двор. Сентябрь, 2006 год. «Проходи, Тихон». Страж, вопреки своему обычаю, встречал своего помощника не в кресле, а стоя возле окна, заложив руки за спину. Он даже не обернулся на едва слышный скрип дверных петель, что-то рассматривая на улице, но точно узнал, кто к нему пожаловал. Атаман протопал по кабинету и сел в торце стола, ожидая, что ему хочет сказать страж. «Никифор, наконец, расколол блок», — сказал глава потайников и повернулся, привалившись копчиком к подоконнику. К сожалению, он не смог выявить, откуда приехала машина со спецаппаратурой. Имена людей тоже сказали мало. Клички, прозвища, места дислокации боевых групп. В общем, мы имеем дело с хорошо продуманной сетью наемников, работающих по заданию аристократических кругов. «В этот раз целью стал наш двор, и мы знаем почему. Мальчишка. За ним ведут усиленную охоту. Снятая с мозга электронщика ментальная картина показала, что задания давали через подставных лиц, чтобы в случае провала не докопались до истинного заказчика. Так что лишь Хазарин имеет доступ ко всей информации. Но нам его не достать». «А если с помощью наших волхвов?» Осторожно пошевелился Тихон, словно боялся, что опасно заскрипевший под ним стул развалится. «У Хазарина слишком высокий ранг и опыт», — поморщился страж. «Мы не имеем права рисковать своими чародеями. Да и кто сможет? Лиходей ушел с группой Стриги в Маньчжурию. Кирилл, надо признать, не потянет в одиночку. А оставлять базу вообще без волхвов опасно. Остается Никифор. Поэтому силовой захват Хазарина отпадает». «Тогда что нам остается делать?» — задал резонный вопрос Тихон. «Сидеть ровно на заднем месте и ждать, когда выловят мальчишку? Им же не база нужна, правильно?» «Вот поэтому я не хочу давать разрешение на поимку Хазарина. Надо найти машину и всех причастных к той операции и взять под охрану Григория. Думаю, зря мы тогда не приставили к нему опытных волкодавов». «О!» – вдруг воскликнул атаман. «Неужели Тагира и Арсения хочешь послать?» «Ага», – размечтался. Страж усмехнулся и сел в свое кресло. «Но ты, к сожалению, прав. Сейчас у нас не осталось грамотных спецов. Все задействованы в контрактах. Придется привлечь волкодавов». «Я тоже могу присоединиться», – возмутился атаман. «Сиди уж, вояка», – поморщился страж и налил себе в стакан неизменной минералки. «Ты мне здесь нужен». Я обдумал все варианты и решил, что в холодный ручей пойдут Тагир, Арсений, Никифор, один из близнецов, сам решишь кто. И Ваську Смородина возьмите. «Подожди, подожди», – привстал Тихон. «Пацана-то зачем привлекать?» «Не догадываешься? Как раз мальчишка меньше всего вызовет подозрений. Думаешь, Ариста не выставили охрану по периметру поселка? Да там наверняка мышь не проскочит. А матерые мужики, бродящие по лесу в поисках грибов, сразу наведут на определенные мысли». «А это правильно», – кивнул атаман. «Сразу-то я погорячился. Дело ведь опасное, негоже мальчишку в гадючее гнездо кидать». «Пора привлекать ребят к оперативной работе. Пусть учатся». «Кого из близнецов выделишь?» «Бери Максю, он любит следы вынюхивать». «Отлично, значит, ставлю задачу. Доведешь до личного состава группы. Скрытно пробраться в район холодного ручья и провести разведку местности. По возможности проникнуть в сам поселок и выяснить наличие всех грузовых средств, имеющихся там. Если в результате поиска найдете людей, причастных к акции с беспилотником, провести захват. Нам нужны любые сведения о заказчиках. Связь поддерживать по закрытому каналу. Отработай с группой пути отхода и прикрытия. Войну нам затевать на своей территории не нужно, а то все отдыхающие в поселке начнут челобитные губернатору писать. Зачем лишний шум и внимание?» «Слушаюсь», – Тихон встал. «Разрешите выполнять?» «Иди. Группа должна уже сегодня вечером выйти в заданный район». Сырой туман рваными клочьями поднимался из низины, где протекал таежный ручей, подмывающий корни лесной смородины, малинника и пожелтевших кустарников. Ломящая зубы вода несла листья, траву и мелкие обломанные ветром сучья куда-то вдаль, запоросшие пихтовым и лиственным лесом сопки. Но прежде этого ручей смело врывался в поселок, застроенный великолепными особняками, и разделял его надвое. Собственно, из-за своего качества он и дал название поселку – «Холодный ручей». Ландшафтные дизайнеры сумели обыграть природную особенность на благо живущих здесь людей. Они предложили слегка расширить и углубить русло ручья и обложить берега бетонными плитами, чтобы в период дождей воду не выхлестывало на аккуратные асфальтированные дорожки. Закованная в плиты речушка обзавелась собственным ажурным мостиком, несколькими фонарями под старину, скамеечками и урнами для мусора. По обе стороны ручья шли особняки аристократов с собственными подъездными путями и массивными воротами. Каждое строение было огорожено невысоким кирпичным забором, играющим скорее декоративную роль, нежели охранную. Для охраны здесь приспособили видеокамеры, а для особо непонятливых – магическую защиту в виде накопителей энергии, расставленных по верхам заборов. Хозяева особняков не стремились к вычурности своих построек. Большинство почему-то хотели жить в домах, стилизованных под русскую старину, с множеством резных фрагментов на фасадах и мансардах, с высоким крыльцом, но элементы современных веяний присутствовали и здесь. Особенно на первых этажах с огромными панорамными окнами, выходящими на лужайки перед домами. Тагир с тихим кряхтением поворочился на подстилке из лапника и оторвал взгляд от бинокля. «Благолепие сплошное», – проворчал он, не выдержав вопросительного взгляда Арсения, назначенного старшим в группе. «Я бы не отказался здесь пожить. Воздух чистый, комарья нет, вся инфраструктура присутствует. Смотри, за 4 часа наблюдения в поселок проследовало 2 трехтонные фуры с продовольствием. Обеспечение, значит, на уровне. Что по охране? Недовольно прервал его Арсений, яростно почесывая щеку, заросшую густой бородой. Вернее, борода была не родная, а накладная, как и парик с седыми волосами, больше похожими на слежавшуюся паклю. Ее как будто извлекли из дальнего угла и напялили на голову ради маскарада. Впрочем, маскарад и предстоял. Арсений должен был играть старичка-грибника, гуляющего по лесу в поисках рыжиков и груздей. Помощником его предстояло стать Ваське. Мальчишка с самого начала вырядился в поношенную тканевую куртку, из которой выглядывали куски подкладки. На макушке видавшая виды старенькая кепка с клапанами для ушей. Юный диверсант уже приготовил ведерко, дно которого было заполнено грибами. У Арсения такое же стояло неподалеку, но даров леса здесь оказалось побольше. Пришлось с самого раннего утра пройтись по ложбинам и овражкам, чтобы появление грибников с пустыми ведрами не заинтересовало охрану поселка. «Докладываю», – дурачился Тагир, снова прикладывая бинокль к глазам. «Охрана стоит на выезде из поселка. 3 человека дежурят возле шлагбаума, проверяют документы у въезжающих. По самому поселку курсирует вихрь раз в час. Народу немного, оживление замечено только в 6 домах. Дети, женщины, мужчин мало. То ли в городе сейчас, то ли на улице делать нечего. Обслуга чаще всего выходит наружу по хозяйственным делам. Подходы к поселку свободные, только нужно преодолеть лесополосу с нашей стороны и овраг. «Периметр утыкан магическими системами оповещения», — пояснил Никифор. «Стоит вам пересечь зону, покрытую защитными плетениями, сработает сигнализация. Вас сразу же загребут». «Никаких лазеек?» Арсений отобрал у Тагира бинокль и стал внимательно смотреть вниз. «Есть одна!» — Волхв оживился. «Я ее еще на подходе к поселку срисовал. Очень неудобная для постановки сигнала к местность. Лес там захламлен, торфяное болото тянется с севера, да еще скальные выходы наблюдаются. Если оттуда прорываться, та еще картина будет. Можно сколько угодно сказки рассказывать, что заблудились, угодили на торфяники, не знали, куда идти». «Да хватит уже за нас придумывать», — прервал его Арсений и ткнул в бок лежащего рядом Ваську. «Готов, Новик, к подвигам?» «Запросто, дядя Арсений», — оживился мальчишка. «Пошли уже, что ли? Надоело бока пролеживать». «Если нас задержит охрана и не будет долго выпускать, ничего не предпринимать», — предупредил Арсений. «Лежим тихо и не выпендриваемся. Макся, в 9 вечера контрольный сигнал на базу. Долго в эфире не присутствуй, чтобы не срисовали. Видите, в середине поселка кирпичный домик с темно-зеленой крышей и со спутниковыми антеннами. Думаю, там пункт связи. Сканеры частот, аппаратура прослушивания». «Кстати, вполне может быть, что егерь здесь прячется», – оживился Тагир. «Нафаршировать кунг современной электроникой только аристократам под силу». «Не кажи гоп, хлопче», — выдохнул Арсений и легонько ткнул Ваську в бок. «Вперед, Новик! Работа началась!» «Нас ожидает солнечный сентябрьский денек. Куда можно направиться, чтобы хорошо отдохнуть в это воскресенье?» Бодрый девичий голос доносился из радиоприемника. «Есть множество мест». Сидевший рядом с водителем пассажир в камуфляжной куртке нажал на кнопку и выключил словесный поток. В салоне сразу же наступила относительная тишина, которую нарушал монотонный гул двигателя. «Переключил бы на музыкальный канал», – буркнул водитель, выруливая на прямую полосу, разделяющую одну единственную улицу поселка пополам. Прибавив газу, он повел вихрь к восточной окраине для контрольной проверки периметра. Работы было немного, воскресные дни в холодном ручье всегда отличались тишиной и спокойствием. Большинство аристократов со своими семьями выезжали в Албазин или Камуру на пикники. Оставались немногие, занятые домашним хозяйством. «Дай ушам отдохнуть», — лениво произнес сосед. «С самого утра, как включил эту бубнилку, так и не выключаешь. Чего там слушать? Сплошной модерн и барабаны. Неинтересно. Тебе бы, Жека, только о бабах разговаривать. Все остальное игнорируешь», — хмыкнул водитель, изредка кидая взгляды по сторонам, чтобы какая-нибудь собака или ребенок не кинулись из-за забора на дорогу. Греха потом не оберешься. Ариста за ноги подвесят и кожу сдернут с особым изуверством. Дворяне они такие. Добрые, добрые, а как порча личного имущества, как дикие варвары становятся, убить готовы. Ну их к бесу. «А о чем больше разговаривать?» — изумился тот, кого назвали Жекой. «О бабах можно бесконечно разговаривать. Или у тебя тема другая есть? Ты на охоту любишь ходить? На рыбалку? Мячик с борчуками гоняешь?» Водитель что-то промычал невнятное, и Жека удовлетворенно кивнул. «Ну вот, сам признался, что кроме автомобилей тебе ничего не интересно. Так что рули, Витя, в райской тишине, а я подремлю». Евгений поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, потом закрыл глаза и протяжно зевнул. Но насладиться короткой дремой, пока машина объезжает периметр, не удалось. Раздалось восклицание Виктора. «Опаньки! А это что за гости у нас разгуливают?» Жека тут же распахнул глаза и уставился на идущего им навстречу старика в старенькой телогрейке с суковатой палкой в одной руке и с ведром в другой. Рядом с ним вышагивал долговязый пацан с любопытством, крутящий головой по сторонам. «Как они прошли в поселок?» – удивленно спросил Колян. «Запроси контору. Там сегодня из Волхов Терентьев дежурит. Проспал сигнал, наверное», — посоветовал водитель, сбавляя скорость. Машина, давя и разгоняя листву с асфальта, подкатила к странной парочке и остановилась. Причем Виктор вывернул руль так, что вихрь встал боком, перекрывая дальнейшее движение незнакомцев. Распахнув куртку, под которой висела кобура с выглядывающей из нее массивной рукоятью пистолета, водитель открыл дверцу и выскочил наружу. «Стоять, басота!» — лениво приказал он, слегка дотронувшись до кобуры, просто обозначая свое намерение. «Ну что там, брат?» «Сейчас!» — не выходя из машины, пробурчал напарник, щелкая тангенты рации. «Маг первый, прием! Ответь Джокеру! Ты спишь, что ли? Сигнал с периметра поступал? Ну ты и халтурщик! Поймали двух нарушителей, старик и пацан. Сейчас проверим. Сиди на месте. Привезем. Все, отбой». Жека вылез наружу и воскликнул, не обращая внимания на терпеливо ждущих нарушителей частной собственности. «Ты прикинь, оказывается, сигнальные маяки не везде развесили. Волхвы наши схалтурили, а сами никого не предупредили. Эй, вы как проникли на объект?» Водителю оставалось только закатить глаза от вопиющего нарушения дисциплины. «Сынок, да ты не ругайся, ради бога!» — затряс неопрятной бородой старик. «Ходили по лесу, грибы собирали, да заплутали немного. Торфяник угодили, на силу выбрались». «Сами откуда?» «С Михайловки мы», — закивал старик. «Да мы не нарочно, видим же, поселок богатый. Не про нас поставлен. Мы сейчас уйдем, сразу же. Да Албазина-то далеко. Нам только на междугороднюю трассу выйти, а там через город к себе уедем». «Нифига себе крюк сделали», — ухмыльнулся Виктор. «Вы когда из Михайловки вышли?» «Так вчера и вышли», — с готовностью ответил старик. А мальчишка энергично закивал, словно подтверждал слова своего спутника. «Говорю же, леший запутал совсем, в сторону свернули, пришлось в лесу заночевать». «Так, хорош сказки слушать». Жека, судя по его кислой физиономии, ничуть не верил в слова заблудившихся грибников. «В машину садитесь, в дежурку вас отвезем. Там вас как следует расспросят, что вы за птицы такие». «А пожрать дадите?» — с надеждой спросил мальчишка. «Десяток плетей получишь, а не жрать», — проворчал Витька, подталкивая грибников к внедорожнику. «Живее лезьте внутрь». Тем временем напарник снова схватил рацию и забубнил в нее. «Маг первый, везем гостей». «Принято», — после короткого шипения прохрипела рация. Обратно ехали в молчании. Даже незваные гости особо не возмущались, а старик вообще стал посапывать, впав в дрему. Виктор доехал до конца улицы, свернул с асфальта на грунтовку, которая вела к двухэтажному небольшому зданию, умудрившемуся встать между чистоколом густого лиственничного подлеска, обнесенному решетчатым забором. Как только машина подкатила к воротам, те автоматически сдвинулись в сторону, пропуская ее на территорию. «Приехали!» – оживился Жека и выскочил наружу. Он рванул дверцу и нетерпеливо прикрикнул. «А ну, басота, двигай живее костями!» Арсения и Ваську завели в освещенный коридор, где их встретил высокий молодой мужчина в военизированной камуфляжной куртке, такой же, как у патрульных, с нашитым на левом рукаве шевроном. На нем был изображен то ли конь, то ли огромный пес, похожий на коня, с белоснежными крыльями, а нижнее поле раскрашено желтым и перечеркнуто диагональной линией красного цвета. Мужчина жевал на ходу бутерброд и с недовольным видом показал кивком, куда надо заводить незваных гостей. «Подожди, волхва!» — сказал он Евгению, который уже развернулся в сторону входной двери. «Сгоняйте к периметру, еще раз проверьте сигналки, иначе получим хороший поджопник от коменданта. Лично я косяки колдуна исправлять не намерен». «Колдун и волх — разные вещи», — серьезным видом произнес Жека. «Поговори мне, умник!» – сдвинул брови мужчина и закинул остатки бутерброда в рот. «Ладно, капитан, не ругайся, мы подождем его на улице», – решил патрульный. «Что я тут париться буду? Пусть поторопится». Мужчина, которого Жека назвал капитаном, не говоря больше ни слова, зашел в ту же комнату, куда несколькими минутами ранее отправили грибников, словно потерял интерес к происходящим в поселке событиям. «Капитан Шурко», — представился он, грозно поглядев на притихших старика и мальчишку. «Оперативный дежурный поселка Холодный ручей. Я задаю вам вопросы. Вы отвечаете и не врете. Если почувствую ложь, то приглашу волхва. Хотите, чтобы в ваших мозгах копались?» «Не хотелось бы, господин капитан», — крякнул старик. «Вот и хорошо». Дежурный капитан с грохотом отодвинул стул и сел на него, закинув ногу на ногу. «Итак, ваши имена, как вы оказались на территории охраняемого частного поселка, и что на самом деле вам здесь нужно?» По кислой физиономии капитана Васька понял, что ни единому слову тот не поверил. Просто делал вид, что внимательно слушает, одновременно черкая карандашом в блокноте какие-то записи, или просто рисовал абстрактные картинки, но сам скептически морщился. «Значит, с Михайловки?» — снова переспросил он. «Почти полсотни километров пешкодралом. Старик и пацан просто так прошли и не заметили, что потерялись». «Леший попутал», — развел руками Арсений. На все вопросы отвечал он, не давая открыть рта своему подопечному, справедливо опасаясь, что Шурко нащупает в его лице слабое звено и расколет того до самого донышка. Впрочем, о своем маскараде бывалый боец думал с изрядной долей иронии. Сильный волхв сразу поймет, в чем дело, а капитан, скорее всего, его и ждет. «Какой леший?» с интересом спросил дежурный, оторвав голову от блокнота. «Лохматый такой, весь в шишках?» «Нет, который в тайге живет, людей блудить любит», спокойно ответил Арсений. «Места у нас гибельные, одно на другое похоже. Свернешь не в тот распадок, поминай, как звали. Можно месяц ходить, а на жилуху не попасть». «Кругом деревни, геологические партии работают, золотые прииски по тайге разбросаны». Шурко откинулся назад, прижимая спину к крашенной поверхности стены. «Все равно наткнуться на людей можно. Мобильная связь сейчас у каждого, вышки на сопках стоят, Не гони, старый, пролежь их. Вы целенаправленно вышли к поселку и, не поморщившись, преодолели периметр именно там, где не было магической завесы. Как интересно, да? Взгляд капитана устремился на Ваську, однако тот сделал простецкое лицо, делая вид, что дремлет и не совсем понимает, зачем их так тщательно расспрашивают. Потом, подумав, пожал плечами. Дескать, повезло, а могли в торфяниках сгинуть. «Не хотите говорить по-хорошему», — вздохнул капитан и поглядел на наручные часы. «Сами напросились. Скоро здесь будет Волхв, ему-то не впарите свои сказочки. Кстати, он в Михайловку полетел на вертолете, да, проверит ваши данные, а потом решит, убивать вас или в живых оставить, без мозгов, после внедрения». Васька тревожно посмотрел на Арсения. Боевик сидел, не шелохнувшись, старательно ел глазами капитана Шурко. Последние слова его нисколько не напугали. «При мальчонке такое, говорить-то не след», — пробурчал он. «Пужливый он, а ты, начальник, страху нагоняешь». «Помолчал бы, посконная душа», — поморщился капитан. «Нормально говорить можешь? А вот и наш волшебник прибыл». Шурко выглянул в окно, заметив на улице какое-то оживление. Даже через стены было слышно, как хлопнула входная дверь, а потом по коридору загрохотали шаги нескольких человек. Кто-то прошел мимо, а в комнату с допрашиваемыми зашел высокий молодой блондин в длинном кожаном плаще, на котором блестели мелкие капли дождя. Взгляд у парня был пронзительным, под стать его носу, хищному и слегка удлиненному. Короткий ежик волос тоже оказался в водяной мороси, но вошедший даже не обратил на это внимания. Он мазнул взглядом по Арсению и Ваське, но вопрос задал капитану. «Как успехи?» «Старик дурачка играет, как дешевый провинциальный актер», усмехнулся Шурко. «Не хочет рассказывать свою историю». «А мальчик?» «Какой смысл его спрашивать?» пожал плечами капитан. «Услышу то же самое. Вся надежда на вас, Константин». «Мальчика отведите в хозяйственную подсобку», распорядился блондин. «А я поговорю с артистом». Арсений даже не дрогнул, только голову наклонил, словно нашел на заляпанных грязью и присохшей травой сапогах что-то интересное. Оставшись наедине, Волхв запрыгнул на стол, отбросив полы плаща в сторону. «Пиво будешь?» – неожиданно спросил он. «Не, не пью», – энергично замотал головой Арсений, и всклокоченная борода повторила его движение. «Мне бы самогоночки на кедровых орешках. Благодать!» «Ладно, хватит спектакль разыгрывать, действительно». Парень сделал пас рукой и подхватил возникшую из пустоты бутылку из темного стекла с винтовой крышкой. С хрустом скрутил ее и сделал большой глоток с таким удовольствием, что Арсений пожалел о своем отказе. Пожалуй, пивка сейчас в самый раз. Но поздно переигрывать. Утолив самую первую жажду, Константин поставил бутылку рядом с собой и сказал. «Я только что из Михайловки, разговаривал там с людьми, посмотрел, как живут в такой глухомане. Неплохо, так скажу. Гравийная дорога есть, выходит на междугородную трассу. Спутниковые антенны даже видел. Машины у многих есть, мотоциклы. А вот такого дедушки и внучка нет. И не было никогда. Очень расстроился, что пришлось гонять вертолет и топливо сжечь. Но оно того стоило, не правда ли?» «Тебе видней, сынок», – пожал плечами Арсений. «Бороду можешь снять», — миролюбиво произнес Волх. «Не идет она тебе». «Еще на клей посадил, да? Больно будет отдирать. Давай, давай, хочу посмотреть на того, кто играючи нашел лазейку в охране и залез в поселок». «Ого, да ты и на самом деле не молод». Арсений, морщась, сорвал с себя бороду, понимая, что смысла в ней уже нет. Парень силен в волшбе и любые хитрости просечет сходу. Потер ладонью подбородок, скидывая остатки засохшего клея, превратившиеся в мелкие катышки. «Кто ты такой? Отвечай честно, и я не буду ломать твои мозги». Константин снова приложился к бутылке. «Мне ничего не стоит покопаться в памяти и выудить оттуда самое ценное. Выбирай свою судьбу». «Ты же волхв?» – Арсений усмехнулся, оставив в покое подбородок. Паклю, бороду и парик он демонстративно бросил на пол. «Неужели еще не понял?» «Твою мать!» – медленно произнес парень, сползая со стола. «Арс собственной персоной!» «Ты-то откуда меня знаешь, молодой?» – нехорошо сузил глаза боевик. «Не по возрасту осведомлен, смотрю». «Кому надо, тот про вас все знает», – нахмурился Волхв. «Директива на многих из ваших подельников поступила от высоких господ. Заигрались вы». Арсений почувствовал, как его запястье внезапно свело невидимыми путами, словно наручниками, надежно сковав движение. «На всякий случай», – предупредил Волхв. «Такой приз упускать я не намерен. Сам легендарный потайник в гости нарисовался». «Шурко!» Стукнула дверь, и капитан, словно все время пробыл в коридоре, тут же вырос в проеме. «Отведи его к мальчишке, приставь человека, чтобы присматривал. Под окном я растяну сигналку на всякий случай. Завтра с утра готовь машину, повезем в город». «Понятно», — протянул Шурко, нехорошо глядя на Арсения. «Ну вот, совсем другой человек. А то кабенился, цирк устроил. Пошел давай». «Дядя Арсений», – прошептал Васька из темного угла, где он лежал на скрипучей панцирной кровати. «Как так вышло, что раскусили тебя?» «От волхва не скроешься за накладной бородой», – сонным голосом откликнулся боевик. «Кто же знал, что моя персона заинтересует кого-то из Ариста?» «И что теперь с нами будет?» «Не знаю. Хотят завтра на машине в город отвезти. Кто-то горит желанием подружиться с нашим общим знакомым». Васька сразу понял, о ком идет речь, и благоразумно промолчал. Было обидно, что так попались. Нет, не так. Попасться на глаза охране было запланированной акцией. Но даже Арсений не мог предположить, что его узнает какой-то молокосос, который ему в сыновья годится. Если бы не эта дикая случайность с волхвом, скорее всего, завтра они уже сбежали бы, помахав ручкой охране поселка. Но теперь все изменилось. Стратегию поведения надо менять, исходя из ситуации. «Бежать надо», — уверенно сказал Васька. «Когда повезут в город, дорога идет через лес. Если наши сообразят, устроят засаду». «Не думаю, что будет легко», — заворочился на кровати Арсений, которому так и не сняли путы с рук. Неудобств они не приносили, но разъединить запястье никак не удавалось. Вот и приходилось как-то пристраиваться поудобнее, чтобы периодически разгонять кровь. «Ты хорошо разглядел комнату, пока я беседовал с волхвом?» «Ну, — протянул Васька, — это что-то вроде армейской гауптвахты или тюремной камеры. Главное, не в подвал закинули. А еще...» «Комната как комната. Чего тут разглядывать? Четыре стены, три из них глухие, одна дверь выходит в коридор. Сбежать отсюда не удастся, на окне решетка». «Плохо, кадет, очень плохо. Это не гостиничный номер, как ты правильно догадался. Это вроде коптерки. Смотри, сколько здесь всякого барахла из одежды на полках навалено. Окно не широкое, узкое, зарешечено. Прутья прочно вмонтированы в стены. Просто так не расшатаешь. Только с помощью бронетехники вырывать придется. Дальше смотри. Окно выходит в сторону леса, но отсюда можно отследить передвижение транспорта по поселку. Вот это нам и нужно. Тем более внутренний двор с гаражом тоже просматривается». «Так это можно и сверху разглядеть», — возразил Васька. «И зачем рисковать тогда?» «Я тебе про гараж зря сказал, что ли? Как раз внутренний двор никак не увидеть сопки. Если повезет, мы можем завтра разглядеть то, что искали. Такой специфический грузовик не может находиться под открытым небом и у обычного аристократа. Если его прячут в поселке, то только здесь, в этом самом гараже. Усек? Понял, Васька вздохнул. А что за странный шеврон на куртке у капитана? Первый раз такой вижу. Чей дворянский род? Плохо, что вас геральдики не обучали, хмыкнул Арсений. Я давно предлагал стражу ввести эту дисциплину. Сколько уже ребят прокололось на незнание гербов. Неужели так важно знать гербы? Удивился Васька. Для чего они нам? В жизни случаются такие казусы, что не перестаешь удивляться затеям Всевышнего, усмехнулся Арсений, снова поменяв положение на своей кровати. Тягуче заскрипела сетка под его телом. «Мы же работаем не только с купцами, но и аристо, случается, становится нашими клиентами. А когда дворяне у нас в приоритете, мы автоматически сталкиваемся с их врагами. Вот для этого и нужно знать геральдику, чтобы не ошибиться». «Так ты знаешь, чей герб на шевроне?» «Знаю, знаю». Арсений, судя по голосу, был доволен, что поразил мальчишку своей осведомленностью. Получается интересный расклад. Если охрана принадлежит роду Краусе, то и поселок в их вотчине. А если его люди только задействованы в охране холодного ручья, то хозяин сам Китцер. А кто они для нас? Враги, подсказал Васька. Род Краусе входит в клан Китцера, задумчиво произнес Арсений. Эта немецкая шайка уже не впервые сует нос в нашу сферу деятельности. Мы на правильном пути, Новик. Кунг должен быть здесь. В принципе, операцию можно сворачивать. Я уже по одному только шеврону много чего выяснил. Надо Гришку защищать, а не призраками бегать. Сейчас вся возня вокруг него начинается. Какой следующий ход предпримут люди Китцера? Но язык все равно нужен, возразил Васька. Как мы Гриху защитим, не зная дальнейших шагов противника? Это уже другой уровень, задумчиво откликнулся Арсений. Одно дело работать по контракту, и совсем иначе идти против Ариста, не имея поддержки другого клана. Фактически, мы влезаем в войну, в которой победителями нам не стать. Вырежут всех. Значит, опустим руки и сдадимся? Голос у Васьки сорвался. В темноте послышался яростный скрип сетки. Мальчишка заворочился сбоку на бок, не желая принимать разумные доводы своего учителя. Обида на взрослых и слова Арсения перемешались в голове, которая пыталась переварить сказанное. Выходило, что Гришка оставался один на один со своими проблемами. Нет, в ужасный сценарий его друг не верил. Ну что сделают мальчишки, взрослые мужики? Самое страшное, заставят работать на свои интересы. Не отрежут же ему голову, да и не дастся Григорий. Он же владеет такой силой, способной разметать врагов в радиусе 10 километров или на молекулы, что было бы гораздо приятнее и полезней. Васька не знал многого из того, что было ведомо Арсению. А матерый потайник мог рассказать очень поучительные истории, как враждующие кланы первым делом выбивали волхвов, не гнушаясь ни возрастом, ни положением последних. Магическая защита клана – фундамент благополучия, и об этом факте известно от аналитиков до охранных структур. Арсений не зря беспокоился о благополучии найденыша, вынужденного сейчас под чужим именем проходить так нужную ему учебу. И не факт, что, надев маску, Гришка остался неузнаваемым. Он ведь не иголка в стоге сена. Город не терпит затворников, а это значит, что надо общаться с людьми, быть на мероприятиях, показывать свои умения, навыки, да и вообще учитывать чужие интересы и отстаивать свои, жить полноценной жизнью. А ведь ему только 13. Энергию надо куда-то девать. Арсений, как и Тагир, были против решения стража отправить мальчишку одного, без прикрытия, в город, в прямые объятия Китцеров. Но в тот раз логика стража оказалась для них неподвластной. «Васька, хватит ворочаться, спать мешаешь», — рассердился Арсений. «Наши придумают что-нибудь, не переживай». «Я не переживаю», — буркнул Новик. Расстроился, что история со спасением друга приобретет другую окраску. «Я не переживаю», — буркнул Новик. Расстроился, что история со спасением друга приобретает другую окраску, совершенно противоположную той, в которой Васька расписывал свое участие. Оказывается, мир состоит не только из разноцветия радуги, там присутствует и полутона. Но и бросать Гришку на произвол судьбы было неправильным. Одно дело иметь дар и не воспользоваться им, другое – чувствовать за своей спиной поддержку. Так и не придя к единственно правильному решению, проворочившись на жесткой постели, Васька незаметно для себя уснул. Казалось, прошло всего несколько минут, как он смежил глаза, когда почувствовал резкий толчок в бок. «Просыпайся, Новик», — услышал он голос Арсения. «Ну ты и храпеть гораст». «Я не храплю», — возмутился Васька, но сразу примолк, увидев, что наставник уже подскочил к оконному проему и машет рукой, подзывая его к себе. «Вот он, красавец», — тихо прошептал мужчина, кивнув подбородком. «Смотри влево. Видишь, ворота гаража распахнуты. Что скажешь?» «Вепрь, пятитонник», — прокомментировал Васька, силясь как можно больше охватить своим взглядом из неудобной позиции часть двора. «В глубине гаража еще пара легковых машин, капот еще одного грузовика». «По капоту можешь определить модификацию?» «Блин», — прошипел Васька, чуть ли не сплющивая нос о стекло. «На егерь похоже. Но это не факт, дядя Арсений. Может, это не тот спецавтомобиль?» «Почему тогда такая машина находится в гражданском поселке? Для каких целей она здесь стоит? С кем собралась воевать охрана поселка? Я не удивлюсь, если в гараже еще и БТР запрятан». «Нет, Васька, даже по косвенным признакам уже ясно. Эти ребята выезжали отсюда. Я вчера вечером тебе про герб Краусы зря, что ли, рассказывал?» «А вдруг нас не выпустят?» — резонно спросил мальчишка. «Или ликвидируют?» «Теоретически, да», — пугающе спокойно ответил Арсений. «Мутные типы забрели на охраняемую территорию, что-то там лопочут про грибы. Я бы не поверил. Но юридически мы нарушили закон о частной собственности. За такое пулю в башку не дарят. Что ты так побледнел? Боишься?» «Наговоришь сейчас, дядя Арсений?» «Тогда слушай меня», — вдруг притянув голову мальчишки к своим губам, прошептал Арсений. «Когда нас повезут на машине в город, может случиться так, что она внезапно сломается. Двигатель заглохнет, колесо лопнет или еще какая напасть. Будь готов бежать. Бежать так, словно за тобой смерть гонится. Не оборачивайся, не останавливайся. Наши не бросят, найдут и прикроют». «А ты?» «Мои руки скованы путами, и я не освобожусь без помощи волхва. Но и в таком состоянии могу отвлечь на себя охрану. Главное, не зевай. Не дрейфь, Новик. Делай, как я тебя учил. Все нормально будет». Дверь комнатушки распахнулась. На пороге стоял охранник, которого потайники вчера не видели. В плечах он был шире, чем капитан Шурко. Весь в обвесе на камуфляжной куртке, за плечом укороченный автомат. Облокотившись о косяк, он грубоватым голосом произнес: «Задницы оторвали и весело пошли на улицу, грибнички. Шевелитесь, а то начальство уже сердится». Он весело осклабился, пропуская мимо себя уныло бредущих Арсения и мальчишку. Ваське хотелось прыгнуть на этого весельчака, сорвать с плеча автомат и разнести к чертям дежурку. Опять же, эмоции. Они никогда не способствуют объективности. Погасив злость, он протопал вслед за Арсением на улицу, где сразу их взяли в конвой. Эти два парня тоже оказались незнакомыми. Точно, смена новая. Вчерашний блондинистый волхв уже стоял возле машины с распахнутыми дверями. Голова его так и оставалась непокрытой, и утренний холод и сырость от протекающего неподалеку ручья нисколько не волновали его. Глубоко затолкав руки в карманы плаща, он с интересом посмотрел на Арсения. В его глазах мелькнули искорки, и Васька совершенно отчетливо на подсознательном уровне понял, что утренняя поездка в незнакомой машине с вооруженными людьми не может закончиться успешно. Лишь бы Тагир с парнями успел сообразить, что происходит. Наверняка смотрят в бинокль со своей точки. Может, уже приняли решение. «Садитесь в машину», — еще раз внимательно посмотрев на Грибников, сказал парень. «Нас ждут в городе. Опаздывать не хочется. С тобой, Потайник, очень хотят поговорить и познакомиться поближе». Константин сел рядом с водителем. На втором ряду посадили Арсения и Ваську. Причем возле двери с мальчишкой примостился тот самый широкоплечий охранник, выводивший их на улицу. Позади для подстраховки оказались еще двое. Эти были вооружены только пистолетами. Арсений ехидно заметил. «Немаловато будет для сопровождения. А вдруг нас попытаются спасти?» «А мы вас вместо живца используем», — улыбнулся Константин. «Если вздумают устроить на дороге стрельбу, сразу и накроем. За нами поедет еще одна машина. Не переживай, Арс. Лучше подумай, о чем будешь говорить господину Китсеру». «Боюсь, я для него слишком слабый источник информации», — хмыкнул Арсений. Хорошая асфальтированная дорога вела от поселка вглубь леса километра два, после чего пошла грунтовка. Васька пытался разглядеть в зеркало заднего вида, не идет ли за ними обещанная вторая машина. Охраннику надоело бесконечное ерзание мальчишки, и он легонько стукнул его по шее ребром ладони. «Задницу прижми», — благодушно произнес он, — «а то открою дверь и выброшу тебя на ходу из машины». «Не выкинешь», — храбро ответил Васька, — «тебе потом башку отвинтят за меня». Охранники на заднем сиденье тихо рассмеялись, не желая, наверное, раздражать волхва, который и так с недовольным видом повернулся к ним. Тихое шуршание гравия под колесами сменилось шелестом высокой травы. Васька обратил внимание, что водитель спокойно свернул с основной трассы влево на едва наезженную колею в траве, уже местами прибитой первыми заморозками. Нехорошие предчувствия закрались в голову, и, медленно шевеля лапками, сползли по спине вниз. «Мы, кажется, не туда свернули», — спокойно заметил Арсений. «Правда?» — удивился волхв, даже не поворачивая голову. «Какая досада! Не переживай, Арс, приедем куда надо». Внедорожник остановился на маленькой полянке, служившей, видимо, для складирования рубленного леса. Сейчас здесь, кроме мелкого мусора, в виде обломанных веток и опилок, ничего не было. Водитель остался сидеть на месте, а все остальные вышли наружу. Охранники потягивались, как сытые коты, и только Константин запахнулся в плащ, мрачно посматривая на пленников. Что-то в его взгляде не нравилось Ваське. «Мы уже приехали, господин Волхв?» — насмешливо спросил Арсений, протягивая руки вперед. «Тогда соблаговолите освободить меня». «Не торопись, Арс», — поморщился Константин. «Не нравится мне твое появление в поселке. Каким-то образом умудрился найти единственное место в охранном периметре, которое оказалось не связанным со всей системой. Артефакторы убеждали меня, что с этого направления совершенно невозможно проскочить. Торфяник, буреломы, скальные выходы из-под земли. Если кто нарушит периметр, то зверье таежное, но не человек». «Повезло, говорю же». «Везение в наше время, девка очень капризная», — покачал головой Константин и, сложив ладони лодочкой, поднес их ко рту. Энергично подышал, согревая. «А для потайников везение не относится к категории обязательных дисциплин. Все верно». «Чему все это? Дальше-то что будем делать? Ждать самого Китсера на этой симпатичной полянке? Да я к тому, что такие задачи принято выполнять группой. Мне знакомы принципы комплектования боевых групп потайников. И ты здесь не один. Мальчишка, если он не проходит спецподготовку по системе Новик, взят для отвода глаз. И это плохо для него. А если он состоит при тайном дворе, тоже плохо. Я не намерен отпускать вас. Вчера вечером разговаривал с господином Китсером, и он не горит желанием общаться с бандитами. «Значит, решил нас угробить», — кивнул Арсений и потряс скованными руками. «Мальчишку-то отпусти, не греши». «Не могу», — печально ответил Волф. «Я волен многое творить, но ослушаться приказа хозяина клана не имею права». Арсений покосился на охранников с линцой, прикручивающих к стволам пистолетов длинные насадки глушителей. Один лишь широкоплечий стоял поодаль, держа в руках автомат. Контролировал ситуацию. Стрелять, значит, из него не собирается. Думает, что пленники обречены и никуда не сбегут. Мальчишка тоже правильно расценил ситуацию и тревожно толкнул локтем своего наставника. А что он мог сейчас предложить? Только бежать. С одним шансом из миллиона, что охранники промахнутся. Глупо дергаться. Арсений все-таки надеялся, что Тагир правильно оценил ситуацию и теперь со всех ног стремится вычислить место, где готовится расправа над его боевым товарищем. Хорошо, что в группе есть Никифор, который заблаговременно нацепил маячки в ауру разведчиков. Вот только интересно, Краусы вычислил их или не заметил? Вот никогда не понимал. «Зачем детей в свои опасные дела вовлекаете? С малолетства к душегубству приучаете?» Константин как можно дольше тянул время, словно ожидал чего-то или кого-то. И это показалось Арсению странным. Молодой парень, участвующий в убийстве двух человек, тяготился ситуацией. Опытный потайник четко определил его колебания. «Значит, есть небольшой шанс для спасения». Нужно бить в одну точку, пытаясь хотя бы вывести мальчишку из-под стволов, но не переборщить. Иногда так бывает, что своими просьбами сделаешь еще хуже, и закоренелый пацифист впадет в ярость. Константин вздохнул и махнул рукой охранникам с пистолетами. Те сделали пару шагов вперед и резко развернули Арсения с Васькой спиной к себе, подсекли ноги, чтобы те упали на колени. Стволы уперлись в затылки. «Дядя Арсений», — потрясенно произнес Васька, в голосе которого послышалась паника. «Тихо, сынок, тихо», — только и мог сказать боевик, отчаянно ругая себя за упущенную возможность. Даже с путами он мог отвлечь на себя внимание и завязать бой, давая шанс пацану. Время неожиданно потекло, как тягучая сосновая смола под разогретым солнцем. Жесткий захват на запястьях Арсения неожиданно ослаб, и он, не веря в освобождение, сказал: «Закурить дай». «Сейчас накуришься», — осклабился стоявший за его спиной охранник. Раздался щелчок, курок сработал в холостую. Пуля, которая должна была вылететь из ствола и разнести череп Арсения, осталась на месте. Чем и ценен потайник, всю жизнь занимавшийся ратным делом, тем, что не стал ждать второй попытки убить его. Резко кувыркнувшись в сторону, он ушел с опасной позиции и мгновенно вскочил на ноги, отбивая рукой глядевший в его глаза пистолет. «Опять осечка? Да что там такое? Неужели Никифор кидает свои плетения? Значит, успели?» Охранник, на лице которого читалась паника, без конца нажимал на курок, но кроме клацания железа ничего не происходило. Арсений влепил прямой в переносицу противнику, и пока тот с брыканием валился на землю, прыгнул на второго, разворачивающегося к нему с желанием пристрелить ретивого пленника. Не вышло. Жесткий удар всей площадью стопы в живот и тут же сокрушающий коленом в голову. Охранник без чувств валится на землю. Васька молодец, упал ничком, прикрыв голову руками. «Не мешай, главное, не мешай, не проявляй лишнего геройства. А где автоматчик?» Гулкая автоматная очередь вспорола сентябрьскую прозрачную тишину и, забираясь дальше в лес, откликнулась небольшим эхом и заглохла. «И в кого садит этот придурок?» Потайник окинул диспозицию. Автоматчик припал одним коленом к земле, обратив свое внимание на плотную стену подлеска, и даже не обращал внимания на происходящее. Волхв был неподвижен, но почему-то окутывался светло-сиреневым сиянием. Что происходит-то? Непонятная куча земли, собравшаяся в шар, катилась со стороны леса, собирая в себя траву, сучья и прочий мусор. Обрастая массой, шар размахивал какими-то ветвями, тянущимися из самого центра, и начисто сбривал травяной покров. Если бы Арсений не отскочил в сторону, его бы захлестнуло гибкими отростками. Шар смачно врезался в щит, разлетаясь комьями черной земли и мелкого щебня. Волхв пошатнулся, получив энергетический откат. Освободившиеся ветки вцепились в мерцающий полог и оплели его подобно щупальцам спрута. Получив какую-то команду, они стали сжимать щит, отчего он отчаянно заискрил, сдерживая натиск. Пока волхв барахтался в своем коконе с корнями-змеями, Арсений попытался ликвидировать опасность в лице автоматчика и водителя, попытавшегося из окна автомобиля вести стрельбу на поражение. Схватив пистолет охранника, которого он вырубил вторым, завел его на более опасного противника-автоматчика. Опять холостой щелчок. «Да что же это такое?» «Сними блок!» – неизвестно кому заорал Арсений, бросаясь к вылезающему из машины водителю. Но не успел. Тот словил пулю в голову, а вторая ударила в дверь, прошив ее насквозь. Впрочем, и одной хватило. Кто-то уверенно снял водителя издали. Вот и автоматчик завалился мордой вниз. Волхв, видя такое дело, достал какую-то вещичку из кармана и с размаху бросил на землю. Взметнувшийся вверх столб света, гудящий как трансформатор под напряжением, обволок человека и вместе с ним исчез также внезапно. Вставшие дыбом волосы Васька пригладил, так и не вставая с земли. Ощущение было такое, словно под разряд молнии угодил. Арсений тем временем подошел к мертвому водителю, подобрал пистолет, с интересом посмотрел на него. «Гюрза. Пустынный вариант. 15 патронов в обойме. Хорошая штука». Из подлеска выскочил Тагир и Максим. Они уже не таились, обходя поляну. Оглушенные, но живые охранники валялись на земле рядом с Васькой. «Поднимайся, Новик», — сказал Тагир. «Живо дуй в лес, там тебя Никифор ждет». «Где пропадали?» — недовольно спросил Арсений, глядя на спину улепетывающего Васьки. «Пацану уже ствол к затылку приставили. Они же не шутили, убивать решили на самом деле. Хорошо, что Никифор блок накинул на пистолеты». Тагир и Максим переглянулись между собой, но ничего не ответили. Вместо этого старый потайник хладнокровно приказал: «Макся, контрольный каждому, и не тяни». «Я никаких плетений не накидывал», — огорошил Арсения Никифор. «Мне пришлось срочно создавать крутящий вал, чтобы отвлечь волхва, да еще щит держать перед парнями, чтобы шальная пуля не прилетела». «А кто мне путы снял? Почему у охраны осечки одна за другой шли?» – нахмурился Арсений. «Чьи шутки? Хочешь сказать, что это был Краусе?» Молчание порой красноречивее подтверждения. «Да ну нет», – замотал головой боевик, – «бред какой-то». «Ничего не бред», — Никифор и не думал шутить. «Его заклятия были направлены на своих людей. Мне кажется, парень не хотел вас убивать, но действовал он согласно какому-то приказу. Вот и заблокировал оружие своих охранников, а потом, будучи уверенным, что мы зачистим всех, ушел телепортом, без свидетелей». «Так это телепортация была?» — изумился Васька, довольно быстро пришедший в себя после короткого боя. Как будто и не стоял на коленях, ожидая выстрела в затылок. Хорошая память у подростка, пластичная и не подвержен рефлексиям. «А что же еще?» Никифор покачал головой и выглядел весьма встревоженным. «У Краусы появился телепортатор. Плохо, мужики, очень плохо. Вот такого сюрприза я не ожидал». Потайники один за другим исчезали в густой чащобе леса, когда Арсений схватил за руку Никифора и тихо спросил. «За нами вторая машина ехала?» «Конечно», — пожал плечами Волф. «Я блокировал двигатель, чтобы уж наверняка стали как вкопанные. Попробовали выйти наружу, так я им еще и двери заклинил одним простеньким заклинанием. А потом к вам, чтобы представление не пропустить».